Книга 1, часть 1, Королевство Калдраев, глава 1. Покой и умиротворение царили в лесном царстве, в которое не могло проникнуть никакое зло, где вечность текла неторопливо и одновременно быстро, где пение птиц и шепот листвы наполняли мир безмятежностью. Этот край не ведал тревог, был первозданен и, казалось, существовал неизменно с начала времен. Вот только меня это умиротворение нисколько не коснулось, я вот уже несколько минут смотрел на жалкий кустик, который по заданию учителя должен был вырасти вшире вверх, и с каждой минутой все больше терял терпение, потому что это дрянное растение совершенно не желало делать то, о чем его просили. Оно с удовольствием и радостью жрало предоставляемую энергию, но при этом почти не изменялось. «Молодец, Малфурион, ты отлично справляешься», — проговорил, как всегда, мудрым и удовлетворенным голосом Кинариус, и раздражение в моей душе подскочило на новую высоту. Разумеется, Малфурион справляется, он ведь невероятно талантлив, у него все великолепно получается, и Тирант смотрит на него чаще. Вот я снова увидел, как она посмотрела в сторону брата и радостно ему улыбнулась, и почти с физически ощутимой ненавистью уставился на проклятый бездной куст. «Расти, тварь!» Это я проговорил очень тихо, почти шепотом, так как не сомневался, что обращаться к растениям следует немного иначе. Ответом мне был ярко вспыхнувший куст, обратившийся в пепел всего за мгновение. Определенно, результаты я достиг и даже привлек внимание Тирант, вот только не ее одной. «Иллидан, что ты сделал?» Голос Кинариуса больше не лучился добротой и участием. Собственно, я уже давно заметил, что учитель любит растения и животных куда больше, чем эльфов. Не случайно же ходили слухи о не совсем обычных пристрастиях полубога, результатами которых были дриады, кентавры и другие странные создания. Так что нет ничего удивительного в том, что гибель какого-то кустика разозлила наставника. «Разозлился», — коротко ответил я. Объяснять что-то не хотелось, так как я был абсолютно уверен в том, что учитель не поймет. «Ты должен сдерживать свои эмоции, быть терпеливее, ведь только так ты сможешь освоить искусство друидизма. Понять природу, проникнуться ее красотой и спокойствием, ощутить биение жизни, желания и потребности растений, окружающего тебя мира, стать частью его. Жизнь бесценна, и ты должен радоваться каждой ее частице, сопереживать ей, с радостью делиться с ней своей силой, и тогда она поделится ей с тобой». Я задумчиво сидел на траве, подобранной веткой разгребая пепел от сгоревшего кустика, и делал вид, что слушал слова Кинариуса. Почему делал вид? Потому что такие лекции, или, правильнее сказать, проповеди, я слушал уже не раз и не два, а, возможно, десятки, и все они повторяли друг друга. Быть терпеливым, спокойным, раствориться в окружающем мире, стать его частью, и тогда со временем сможешь освоить искусство друидизма, вот был их смысл. Вот только чем больше проходило времени, тем меньше я верил в то, что справлюсь, во многом потому, что видел, как стремительно развивается мой брат. Если еще пару лет назад, когда мы только начали осваивать данное искусство, наши возможности были приблизительно равны, то сейчас Малфурион в разы превосходил меня, демонстрируя невероятный талант. Однако это не вызывало бы во мне столь бурную смесь ярости, горечи и обиды, если бы за нашими успехами не наблюдала Тирант. Тирант. В какой-то момент я осознал, что ранее просто веселая девчушка, что была нашей с братом напарницей в играх, изменилась, превратившись в прекрасную девушку, и с этого момента понял, что влюблен в нее, а еще понял, что брат испытывает к ней те же чувства. Вот так, из-за девушки мы из верных братьев превратились в соперников, и было мучительно больно видеть, как Малфурион побеждает в этом противостоянии. «Учитель, а как вы считаете, я смогу сравняться в искусстве друидизма с братом?» Вопрос этот пришелся как раз кстати, ведь Кинариус уже закончил проповедь и полагал свой долг исполненным. Меньше всего он ожидал, что я подам голос. «Сравняться, возможно, и сможешь, если приложишь достаточные усилия и терпение», ответил Кинариус после нескольких секунд молчания. Я скривился. Возможно, именно это меня раздражало в учителе больше всего. Все эти общие слова, пространные рассуждения, глубокое философствование, что понятно было ему одному, а остальные должны были принимать его взгляды как единственно верные. Почему Кинариус не мог говорить прямо? «Учитель, вы ведь сами говорили, что Малфурион самый талантливый ученик из всех, что к вам приходили, разве я обладаю таким же талантом?» «Быть может, и не обладаешь, но терпением и упорством многого можно достигнуть. С прежней своей мягкостью и налетом тысячелетней мудрости начал вещать Кинариус. Его слова должны были успокоить меня, дать понять, что я на верном пути, вот только возымели обратный эффект. Я видел, что уступаю брату. Ночь за ночью я прилагал усилия для того, чтобы с ним сравняться, но неизменно терпел поражение, и с каждым днем, месяцем, годом я осознавал, что не смогу достичь успеха здесь, что останусь навеки братом Малфуриона, что потеряю Тирант, которая и не посмотрит на такого бесталанного неудачника, как я. Вы ошибаетесь. Эти мои слова прозвучали словно гром среди ясного неба. Интересно, как давно кто-то говорил подобное Кинариусу, и говорил ли когда-нибудь, хотя наверняка говорил, не стоит собой излишне гордиться. Ошибаетесь, продолжил я спустя мгновение, я никогда не смогу сравниться со своим братом в друидизме, он искуснее меня уже сейчас, а я не желаю быть его жалким подобием. Уж лучше я поищу иной путь. И какой же путь ты хочешь найти, Иллидан? Голос Кинариуса по-прежнему излучал доброту и спокойствие, и единственное, что в нем изменилось, мягкое предостережение. К каким силам ты хочешь обратиться? К арканной магии, например, у меня к ней талант, по крайней мере так говорят. Арканная магия, ты хочешь стать одним из тех, кто мнит себя богом, просто из-за того, что использует силы колодца вечности. Кто отвернулся от природы, кто извращает законы этого мира в угоду своих низменных желаний. Подумай, ты действительно этого хочешь, произнес учитель, сохраняя все тот же невыносимо спокойный и мудрый тон. Чего бы ни добивался Кинариус своими речами, сказанное лишь разжигало во мне злость. Обидно было слышать такие слова о своей расе, ведь большинство ночных эльфов использовали именно арканную магию. Пусть большую часть своей жизни я с братом и провел в небольшой деревушке, где жители использовали друидизм, но у меня было и множество знакомых арканных магов. В свое время я побывал на границе, регулярно участвуя в стычках с троллями Гурубаши, и в той обстановке смог познакомиться с теми, кого Кинариус так порицал. Это были обычные эльфы, кто-то хуже, кто-то лучше, а еще они обучали меня своему искусству, и выходит, что Кинариус утверждает, будто я себя мню богом. А он что, конкуренции боится? Да что плохого в арканной магии? Чем она хуже друидизма? Как вы можете порицать моих сородичей за ее изучение и почему я не имею права ей овладеть? Спокойствие давалось все с большим трудом. Хотелось уже не говорить, а рычать. Если ты так поступишь, перестанешь быть моим учеником, веско припечатал Кинариус, а я неожиданно ощутил облегчение, словно только и ждал этих слов. Хорошо, так я и поступлю, ответил я. Постой, Иллидан, не спеши, ко мне обратилась Тирант, и ее слова, как всегда, заставили меня прислушаться, ты ведь знаешь, что порой совершаешь необдуманные поступки, ты уверен, что не делаешь ошибки. На миг я почувствовал колебания, и главным в них было то, что я понял, если сейчас уйду, встречи с Тирант станут реже и большую часть времени она станет проводить с моим братом. Подобного я боялся и во многом поэтому медлил ранее с решением, вот только мои колебания были успешно отброшены, когда я услышал голос Малфуриона. Тебе не стоит изучать арканную магию, брат, если не хочешь стать таким же, как эти высокомерные ублюдки. Лучше добиться посредственных результатов в искусстве друидизма, чем стать таким, как они. Он стоял со спокойным и величественным видом, совсем рядом с Тирант, будто все для меня уже потеряно, и с осуждением взирал на меня. Я все же сделаю это. Я не буду посредственностью, брат, даже не мечтай, я превзойду тебя, едва ли не прорычав, произнес, после чего, не оглядываясь, устремился прочь от поляны. Кипящая во мне ярость требовала выхода, и я обернулся в тигра, после чего на всей доступной скорости устремился в лесную чащу. Хорошо, что эти 2 года не прошли для меня совсем впустую, и хоть чему-то я научился. Мимо проносились стволы деревьев, порой ветки кустарников преграждали мне путь, но я их не замечал, затуманенный от ярости разум только и мог, что требовать бежать вперед, на полной скорости, выбиваясь из сил. Полурык-полувопль прозвучал из пасти, а в голове проносились обрывки мыслей, общий смысл которых складывался в слова: «Я превзойду брата, я покажу Тирант, кто из нас лучше». Но даже самая безудержная ярость когда-нибудь заканчивается, иссякла она и во мне, бег мой постепенно замедлился, и вскоре я и вовсе остановился. Ярость ушла, впрочем, желание исправить совершенное, вернуться и попросить прощения не появилось. Почему-то в душе было твердое убеждение в том, что я совершил верный поступок и осталось теперь найти свой путь. А раз уж я отказался от друидизма, в лесу я свой путь точно не найду. К счастью для меня, заблудившийся в лесу ночной эльф был темой для анекдота, но никак не чем-то возможным, а я и вовсе большую часть своей жизни проводил отнюдь не в городах. Сотни признаков того, где я оказался и куда мне следует держать путь, предстали передо мной, хотя достаточно было и одного, звездного неба над головой, ведь звезды для ночного эльфа, словно книга, что он начинает читать с первых лет своей жизни. По древним традициям младенец впервые должен покинуть дом именно ночью в ясную погоду, чтобы быть открытым пред взором и луны. Вот и я прошел такое воспитание, и сейчас без труда мог понять знаки, прочтенные в небе. Оторвавшись от звездного неба, я, не колеблясь ни мгновения, устремился на север, в сторону ближайшего поселения эльфов. Конечно, звезды не могли показать мне дорогу настолько точно, но я надеялся, что чуткий нюх мне поможет. В пути у меня была возможность обдумать все спокойно, тем более, что лес во владениях Кинариуса был достаточно безопасен, особенно для друида, к каковым меня можно причислить, пусть и с большой натяжкой. А думал я о том, что мне делать теперь. Обучаться арканной магии – хорошее решение, но мне необходим учитель, и выбор его должен быть правильным. Так кто бы мог подойти на эту роль, да еще и принять такого талантливого ученика, как я, особенно учитывая тот факт, что ни знатности, ни богатства я не имею. По зрелому размышлению список был небольшим, а подумав еще немного, я и вовсе понял, что как такового выбора у меня нет. Как и говорил, с арканными магами я общался, но случилось это в то время, когда я попал на границу с троллями Гурубаши, и среди всех моих знакомых был только один опытный и сильный маг. От осознания, к кому мне придется обратиться, стало как-то нехорошо. С Керантилом знакомство состоялось при весьма удачных обстоятельствах. Я входил в разведывательный отряд, что прочесывал лес вблизи форпоста ночных эльфов, и нашему отряду посчастливилось почувствовать творимые невдалеке заклинания. Вопроса, что делать, пред нами не стояло, и мы на максимально возможной скорости направились в нужную сторону. Вскоре мы вышли к месту грандиозного побоища пяти ночных эльфов и нескольких десятков троллей. Как оказалось, в тот раз Керантил вместе со своими напарниками возвращался из дальнего рейда, задачей которого было сделать жизнь троллей веселее и интересней. С поставленной задачей отряд справился, обугленные остовы стен и множество сгоревших домов троллей тому свидетели, однако во время отхода удача отвернулась от ночных эльфов. Их заметили тролли, и началась общая облава. Керантил и его спутники были весьма сильными магами и воинами, а потому долгое время им удавалось ускользать, да еще и серьезно вредить преследователям, но уже у границы с нашими землями их все же настигли и навязали бой. Уставшие, с опустошенным магическим резервом, они приняли его при весьма неудачных обстоятельствах, и удар нашего отряда в тыл врагам был весьма кстати. Лично я в ту ночь превзошел сам себя, сумев на миг ослепить, а затем и разрубить шамана троллей, хотя должен и признаться, что мне во многом повезло, ведь за несколько мгновений до этого противник вынужден был отражать атаку самого Керантила. Тем не менее, факт остается фактом, наш удар был своевременным и спас если не всех, то многих. Не то чтоб Керантил это признал, самолюбие и непоколебимая уверенность с одной стороны, презрение ко мне как к магу с другой, просто не оставляли шансов услышать такое признание, но я не сомневался, что он запомнил. А значит, обратиться к нему будет хорошей идеей. Вот только характер у этого эльфа был таким, что осознание этой перспективы радости не добавляло. Саркастичный, самолюбивый, вечно сомневающийся в умственных, магических и иных способностях молодого поколения. Зато он совсем не похож на Кинариуса, а это несомненный плюс. Также стоит заметить, что Керантил не был аристократом, что было как плюсом, так и минусом для меня. С одной стороны, широко известно, что аристократические семьи имеют намного более глубокие представления о магии, чем простые эльфы. Обучение у мага-аристократа может дать очень многое. Однако здесь есть нюанс. Если бы Керантил действительно был бы аристократом, я вряд ли мог рассчитывать на обучение. Свои знания они ценят превыше всего остального, и даже если бы я добился обучения у такого аристократа, вполне вероятно, что он не дал бы мне и сотой доли своих знаний. Керантил не обладал такими глубокими познаниями в арканной магии, но он был опытен и невероятно искусен в обращении с, казалось бы, простыми заклинаниями. Настолько, что это, как я слышал, признавали даже при дворе, а значит, обучаться у такого мага будет хорошей идеей. Утвердившись в своем решении, я продолжил путь, уже более ни о чем не думая, и к концу дня прибыл в город. Вот там я неожиданно осознал одну маленькую деталь, совершенно несущественную, не подумать о которой мог только идиот. Я не знаю, где живет Кирантил. Впрочем, решение удалось найти быстро. Никогда не страдал излишней стеснительностью и потому решил обратиться с этим вопросом к первым встречным мне сильным магам. «Кирантил, а зачем ты его ищешь?» – спросил третий по счету маг, пребывавший, видно, в достаточно хорошем настроении. «Хочу стать его учеником». «О, да ты эльф совсем без комплексов, не знаешь даже, где живет Кирантил, но веришь, что он возьмет тебя в ученики. Я некогда оказал ему услугу, а потому надежда у меня есть». «Хорошо, тебе повезло, что я слышал о нем, а потому, если расскажешь о том, что была за услуга, я расскажу, где его искать». Спорить с этим я не стал, ничего особенного в той истории не было, при этом я старался всячески показать, что в той схватке и без меня бы справились, а то мало ли, вдруг слухи дойдут до самого Кирантила и он их мне припомнит. Маг также свою долю уговора выполнил, рассказав, что искать моего будущего учителя стоит в столице, городе Зинасшаре, и живет там он потому, что являлся приближенным ко двору королевы. Видимо, сведения об оценке его таланта были правдивы, так что мне оставалось добраться до города и узнать информацию уже там. Добраться до столицы и найти в ней мага также оказалось несложно, уже в городе стало известно, что Кирантил был весьма известной личностью, во многом не только благодаря своей исключительной магической силе, но и своему характеру, успешно составив о себе представление как о склочном маге. Впрочем, его терпели, потому что он был опытным воином и, что было особенно приятно для меня, регулярно поставлял талантливых учеников. Правда, злые языки утверждали, что недостаточно талантливых маг устранял, чтобы не портить себе репутацию. Как результат, уже на восьмую ночь после ухода от Кинариуса я остановился перед домом Кирантила. «Ну что встал как баран, проходи, раз уж пришел», — встретил меня знакомый голос мага. Начало я посчитал хорошим и поэтому с радостью принял приглашение, что доносилось из-за дверей дома. Сама прихожая и, как я подозревал, весь остальной дом поражало гостей богатством и изысканностью вкуса. Кирантил определенно знал меру и не стремился выставлять богатство на показ, но я чувствовал, что каждая деталь интерьера пропитана магией, а ведь не каждое дерево способно ее содержать без вреда для себя. Понять что-то большее мне не позволяла моя ограниченность в этой области. «Ну и что тебе надо?» — приветливым, будем считать именно так, голосом спросил Кирантил. «Я бы хотел стать вашим учеником. Из чего я должен взять тебя в ученики? Ошибка природы», — показательно изумленно спросил маг. «С того, что мы с вами знакомы», — ответил я, начиная все больше сожалеть о своем решении. «Помните, 3 года назад я был в том отряде, что помог вам отбиться от троллей. На долг перед тобой намекаешь, сопляк? Да ты хоть понимаешь, насколько далек от меня в силе? Да таких, как ты, сотня нужна всего лишь для того, чтобы отвлечь мое внимание, да мы в том сражении сами бы справились. Однако ваши товарищи могли погибнуть, а ведь именно я привел отряд вам на помощь. Небольшое преувеличение будет весьма кстати, сомневаюсь, что Кирантил выяснял такие тонкости». Маг замолчал, а это было уже весьма серьезным достижением, после чего с сомнением взглянул на меня. «И что же ты можешь?» «Магии я почти не обучен, но мне говорили, что магический потенциал у меня большой. С мечом умею обращаться». «Ну, давай посмотрим, что тебе там набрехали», — сказал маг и, развернувшись, пошел вглубь дома, взмахом руки предложив следовать за собой. По пути вглубь, а затем и в подвал дома, я не слишком вглядывался в обстановку, стараясь собраться перед грядущими неприятностями, но, как ни странно, первое задание Кирантила оказалось на редкость простым. «Какое самое мощное заклинание ты можешь создать?» — спросил маг. «Удар ветра», — ответил я и услышал в ответ неопределенное бурчание, кажется, даже одобрительное. «Создавай это заклинание до тех пор, пока не почувствуешь магическое истощение. Только не переусердствуй, наше занятие на этом не завершится, а то ведь ума хватит». Не обратив на очередную колкость внимания, я послушно принялся за воспроизведение заклинания, которое было отработано мной до автоматизма. Все же мне стоило немалого труда добиться обучения этому плетению, труда и некоторой суммы денег, если быть точным. Однако зато оно не раз выручало меня. Данное плетение представляло собой простейший удар ветра, что способен был откинуть противников передо мной из боков. Убить таким заклинанием возможно только в результате немыслимого везения, но если ты сражаешься в окружении, оно было очень полезно, при условии его сотворения за срок менее секунды. Прошло более 20 минут, прежде чем я почувствовал магическое истощение, о чем и сообщил Кирантилу. Вечность. Почему всяким идиотам даруются такие силы? Прокомментировал результат маг. Да ты ведь имеешь резерв в половину моего, половину, хотя тебе, сопляку, нет еще и 200 лет и ты только начинаешь постигать магию. Можешь радоваться, я возьму тебя своим учеником, не хочу, чтобы ты с таким потенциалом сдох на первом же тролле. Я скромно промолчал, удивительно, но возражать моему новому учителю не хотелось совершенно, и даже раздражение от каждой новой реплики успешно давилось. Может быть, с таким наставником я все же обрету терпение, ну или сорвусь и убью эту сволочь. Ну а теперь посмотрим, как ты умеешь держать меч, если, конечно, на самом деле умеешь, с иронией протянул наставник, притягивая мне и себе деревянные мечи. А могу я взять два? Вопрос был задан максимально спокойным тоном, хотя на деле я испытывал небывалый азарт, ведь мне представлялась возможность неприятно удивить наставника, чего я очень хотел после всех его колкостей. «Ну, если ты настолько в себе не уверен, бери», — насмешливо ответил маг. «Подначивает? Ну что ж, может я и вспыльчив, но в столь примитивную ловушку уж точно не попаду». Приняв второй меч, я сделал несколько выпадов, эффектных, но совершенно бесполезных для разминки. Некогда я видел подобные демонстрации у посредственных мечников и понадеялся, что смогу оставить о себе подходящее впечатление. Судя по презрительной гримасе, что проступило на лице учителя, мне это удалось. Я едва смог не расплыться в довольной усмешке. Все эти насмешки и подколки наставника лишь отчасти напускные, а значит, он и вправду склонен несколько недооценивать противника. Закончив разминку, за исполнение которой мой прежний учитель фехтования меня непременно бы жестоко убил, затем воскресил и вновь убил, я направился навстречу наставнику. Он стоял расслабленный и встречал меня ироничной улыбкой. Дождавшись приглашающего кивка, я бросился вперед и успел заметить, как улыбка стала торжествующей, а затем время для меня потекло неторопливо, словно расплавленный воск. Вот Кирантил ударяет мечом в то место, куда я должен буду ступить, но меня там нет. Я обтекаю клинок и наношу удар в правый бок. Растерянность охватывает мага всего на миг, но этого хватает. Он не успевает отпрянуть, не успевает защититься мечом, тот надежно заблокирован вторым клинком. Болезненно скривившись, Кирантил отпрыгивает, явно используя магию, но я не считаю нужным давать ему прийти в себя. Рвусь за ним и провожу серию уколов, что почти вся оказалась отбита, вся, кроме последнего, пришедшегося на правую ногу. Огибаю мага справа, его движения скованы, мечи пусть и не боевые, но удары их болезненны. Вновь рвусь вперед и встречаю удар ветра. Глупо наставнику было использовать знакомое мне заклинание, я проваливаюсь вниз, и ударная волна проносится над головой, а в следующий миг уже провожу новый прием, ножницы. Один клинок Кирантил успел заблокировать, а вот второй, нет. Он начал падать и мне оставалось нанести последний удар, но я зря забыл, что мой противник не столько мечник, сколько сильный маг. Ослепительная вспышка ударила мне в глаза, на миг заставив пошатнуться от боли, и учитель успел воспользоваться созданной возможностью. Мой удар, нанесенный вслепую, встретил жесткий блок, а в следующий миг я что есть силы отпрыгнул назад. Вовремя, совсем невдалеке пронеслось неизвестное заклинание. Используя время, я попытался восстановить зрение, и подвижки были, магия, наполнявшая мои жилы, начала прояснять взор, но слишком медленно. Повинуясь инстинкту, я отпрянул в сторону, а затем встретил выпад учителя своим клинком. Шум рассекаемого воздуха также много мог сказать, как и зрение. Кстати о нем, я уже мог видеть, пусть все еще смутно, а значит, вскоре смогу продолжить бой в полную силу. Именно в этот момент учитель отпрыгнул назад и упер острие меча в пол, в знак окончания поединка. Повисло молчание, которое я не спешил прерывать. Мне было о чем подумать, наставнику, очевидно, тоже. «Моя вина», — неожиданно произнес он, слишком расслабился, а ведь я уже давно перестал быть боевым магом и куда меньше времени уделяю фехтованию. А вот ты учился владению мечом усердно, верно? Да, не стал отрицать, если бы я забросил фехтование, наставник меня не простил бы. И кем был тот, кто тебя обучил? Молотир, мечник из города Кельмит. Да, я встречался с ним, достойный воин, произнес Керантил, а я поразился тому, что, оказывается, маг может о ком-то говорить с уважением. И сколько времени он тренировал тебя? Почти 100 лет, хотя и с перерывами на время его службы на границе. Да уж, будет мне урок, задумчиво протянул маг, а раз так, я должен понести наказание. От услышанного я удивленно дернулся. Какое наказание? Значит так, после такого наставника я мало что смогу тебе дать в искусстве владения мечом. Судя по увиденному мной, ты меня превосходишь, хотя твоя реакция и скорость уступают моей. А значит, я обращусь к одному знакомому, что задолжал мне кое-что. В том, что касается твоего обучения, я думаю, на сегодня нам следует прекратить занятия, мне требуется обдумать, как выстроить обучение, а тебе еще нужно устроиться на постоянное место жительства, я выделю тебе комнату. Чему удивляешься? Учителя, кажется, позабавило мое удивленное лицо, и это подняло ему настроение. Все мои ученики селятся в моем доме просто потому, что после занятий они не могут доползти до своего жилья. Не беспокойся, ты тоже не сможешь. Керантил как-то предвкушающе улыбнулся, а я неожиданно понял, почему этот маг так любит брать учеников. Очевидно, что возможность над кем-то безнаказанно поиздеваться грела ему душу. Впрочем, я все переживу, так как чувствую, что благодаря такому учителю точно смогу стать сильнее. Напоследок, отведя меня к комнате, Керантил сообщил, чтобы я не думал, будто за обучение я ничего не буду должен, и, ничего не добавив, развернулся и ушел. Очевидно, он надеялся заставить меня нервничать, но здесь он просчитался, ведь в ходе поисков я также собирал информацию о моем будущем наставнике и потому знал, что он запросит за обучение, а потому засыпал я абсолютно спокойный и довольный. Кажется, я нашел свой путь. Примечание к части. Колдара и ночные существа, а потому и время исчисляют не в днях. Возможно, это непривычно, но зато напоминает, что нужно представлять в момент тех или иных событий. Здесь мы имеем первое расхождение с каноном, но я полагаю, что Илриданный в каноне мог поступить так же, тем более не совсем понятно, чему он обучился у Кинариуса. Илридан к началу истории. Http Имглин Крушов и маги ПХП ИД 740D240 242 306E6F04F57DB1136B. Кинариус. Http Имглин Крушов и маги ПХП ИД 3F79DB1020614D49859E12ATS96. Тирант. Http Имглин Крушов и маги ПХП ИТ ВД 89F3540C3E58E9B553797A7BB337. Малфурион. Http Имглин Крушов и маги ПХП ИТ 1B9E56A518E797C4A2030B772E08A. Все трое. Http Имглин Крушов и маги ПХП ИТ 34 216 002F0A406B2B9A49 991 50 368F. Глава 2. Итак, мой новый ученик, прежде чем мы начнем обучение, я расскажу тебе, на каких условиях оно будет выстраиваться. В своей прежней ироничной манере начал Керантил. Видно, сон вернул ему прежний настрой и напомнил о том, что он по-прежнему превосходит меня в магии. Сейчас мы вновь стояли в зачарованном подвале его дома, на улице все еще светило солнце, и я отчетливо понимал, что такой распорядок дня будет постоянным. Впрочем, я и прежде вставал рано, так что этим меня было не испугать. Видишь ли, время от времени наше дорогое правительство стремится отправить меня, весьма уважаемого мага, в очередную дыру, самое горячее на данный момент место на границе наших земель. Однако у меня, как и у некоторых иных магов моего уровня, всегда есть альтернатива. Мы можем подготовить 3 учеников, и тогда отправиться в это замечательное место уже они. На этом моменте маг довольно улыбнулся, даже и не думая скрывать, как он рад такому повороту событий, И сразу предупреждаю, места для нас выбирают особые, даже и мне там сгинуть легко, а уж такой бездарь, как ты, имеет всего один шанс из 100 дожить до окончания срока службы. Правда, если мы отправим вместо себя недоучек, что сдохнут в первом же бою, у нас эту возможность могут отобрать, а потому, если ты согласишься, гонять я тебя буду ежедневно и со всем старанием, еще одна предвкушающая улыбка. Итак, ты согласен на такие условия? Конечно, я знал о них заранее. Да ладно, неужели у тебя есть мозги и ты догадался расспросить обо мне прежде, чем прийти сюда? Никогда бы не подумал. Ну ладно, в таком случае обсудим условия твоего обучения. Для начала вопрос, в каком направлении ты хочешь развиваться? Скажу сразу, целители и прочую мирную ересь можешь не называть, это не моя специальность. Хочу стать боевым магом, ответил, не задумываясь, решение я принял уже давно и, даже обучаясь у Кинариуса, желал пойти по этому пути. Хочешь одновременно реализовать свой потенциал в обращении с мечами и во владении магией? Разумно. С твоим выбором я согласен, сам начинал с этого пути и только затем приступил к освоению стихии. В таком случае, скажи, в чем главное отличие стихийного мага от боевого? Использование холодного оружия? Предложил я, знаешь, если бы я хотел получить тупой, очевидный и совершенно ненужный мне ответ, то тебя бы не спрашивал, хотя теперь я в этом сомневаюсь. Интересно, Керантил когда-нибудь устает издеваться над своими учениками или об усталости здесь не может быть и речи, так как он получает только искреннее удовольствие. В любом случае, желание вновь набить этой сволочи морду не покидало меня с момента начала урока. Боевой маг должен применять магию очень быстро, верно? Это одно из основных отличий боевого мага от стихийных и использующих арканную магию. Даже 2 секунды на творение заклинания для тебя должно быть невероятно долгим сроком. Запомни, ученик, что с момента нашего обучения время для тебя будет иметь новое значение, ведь даже секунда приобретет деление. Что смотришь, думаешь, это невозможно? Ошибаешься. Все заклинания, что применяет боевой маг, должны накладываться почти мгновенно. Исключения составляют те чары, что имеют длительное действие, а также некоторые особо мощные, которые также должны быть в твоем арсенале. Вот только скажи, как можно добиться такой скорости? Полагаю, что тренировками, вздохнув, ответил я, так как понял, какое число отработок даже одного заклинания мне предстоит. Молодец, ученик, давать очевидные ответы ты по-прежнему умеешь. Именно, что число отработок. На самом деле это касается любого аспекта магии. Все эти аристократы в своей гордыне стремятся изучить как можно больше заклинаний, продвинуться как можно дальше в освоении тайн магии, но забывают, что в бою большое число заклинаний, что не отработаны до автоматизма, будут скорее помехой. Хотя надо и признать, аристократы и не стремятся лезть в ближний бой, где это станет очевидным. Какие еще отличия боевого мага ты можешь назвать? На этот раз пришлось всерьез задуматься, впрочем, у меня были перед глазами примеры, и вскоре приемлемый ответ был найден. Боевые маги не ставят щиты. Да, ты прав. Если стихийный или арканный маг зачастую полагается на щиты и своих соратников, боевой маг вынужден постоянно перемещаться, если хочет жить. Как правило, боевыми магами становятся те, кто испытывает недостаток в магическом потенциале и они просто не могут тратить ману на щит, но это не тот случай, у тебя энергии в достатке. Тем не менее, боевой маг еще и должен вступать в ближний бой, а потому тебе будет проще уклониться, чем пытаться выстроить щит, сражаясь с какой-нибудь тварью. Это подводит нас к тому, что много времени мы будем проводить, развивая до идеала твою ловкость и отрабатывая приемы быстрого перемещения при помощи магии. Какое еще отличие ты можешь назвать? Стихийные маги помогают себе в творении чар при помощи рук, руки боевого мага заняты оружием, в моем случае – обе. О, как я люблю выслушивать бред от таких умных эльфов, как ты, ученик. Это поднимает мне настроение. Запомни, дурень, движение рук и пальцев может помочь в управлении стихией, но по-настоящему сильному и опытному магу это не нужно. Это как костыли, которые маги вынуждены использовать, пока не наберутся опыта, в то время как боевой применять не может. Думаю, ты уловил, насколько сложнее применять магию без костылей? Да, управление магией дается с трудом. Все верно, однако если ты будешь отрабатывать плетение тысячи, десятки тысяч раз, сложность исчезнет, а главное, что следующее изученное тобой заклинание будет даваться проще. Какое отличие ты можешь назвать еще? Увы, в голову больше ничего не приходило, как бы я ни старался, и главное, что с каждой следующей секундой молчания улыбка наставника становилась все более ехидной. Вот ведь, я не знаю, учитель, наконец выдавил я. Замечательно, а то я уже начал сомневаться в твоих умственных способностях, теперь сомнений нет. Эррр, да когда же эта сволочь замолчит? Видно, лишь когда сдохнет, и то, что его не задушили собственные ученики, лишний раз доказывает, какой сильный и опытный маг передо мной. Чтоб его, постоянное движение, мой глупый ученик, означает еще и то, что создавать заклинания тебе также придется на ходу, как правило, уклоняясь от оружия и вражеской магии. Но ты не переживай, я смогу обеспечить и во время тренировки оптимальные условия для того, чтобы ты все прочувствовал. Керантил вновь радостно мне улыбнулся, он вообще любил улыбаться и язвить, но это я понял еще в те годы на границе. Ничего, и к этому я привыкну. Ну а теперь приступим к отработке нового заклинания, которое ты должен будешь запомнить как свое имя. Оно называется «Скачок» и позволяет уходить в нужную тебе сторону в нужный момент или просто запрыгнуть достаточно высоко. Пока с запоминанием заклинания не заняло много времени, оно было достаточно простым, а потому всего через 2 часа я смог в первый раз применить полученное знание. «Чего же ты ждешь?» – спросил учитель, со все той же раздражающей улыбкой. Кивнув, я послушно активировал плетение, и в следующий миг меня со всего размаха вдарило в стену. В голове стоял звон, я с трудом мог стоять на ногах, и даже это казалось мне чудом, а еще уши улавливали какой-то раздражающий звук. Через несколько секунд я понял, это был смех. Эта тварь смеялась, та самая, которая носит имя Керантил. Ох, как же я жалел в этот момент, что не могу запустить в него ничем серьезным. Ну почему я не владею ни одним атакующим заклинанием? Сколько раз я смотрю на потуги своих учеников, каждый раз убеждаюсь, какие же вы идиоты. Ну почему никто из вас ни разу не удосужился спросить, как переместиться в то место, что нужно? Что непонятного в том, что такое плетение не может действовать всегда одинаково? Неужели у молодого поколения такой скудный разум, что до таких высот дойти невозможно? Надеюсь, этот удар смог вправить тебе мозги. Я в свою очередь разрывался между желанием удавить своего учителя и поискать нового и пониманием того, что действительно не подумал. Наконец я смог справиться с собой и спросил достаточно спокойным голосом, и что нужно для перемещения в правильном направлении. Для разнообразия учитель не стал и дальше тренировать свое остроумие и ответил сразу. Требуется несколько основных моментов. Первое. Четкое волевое усилие и представление необходимого результата. Если представление будет смазанным, результат ты уже знаешь. Второе. Подача в плетение ровно столько маны, сколько необходимо. Поясню. Я выбрал именно это заклинание для первого обучения не только потому, что захотел поднять себе настроение, но и в связи с тем, что оно тренирует 2 основных качества для мага, четкое представление и точную подачу маны. А теперь, когда ты понял, для чего необходимы тренировки, продолжай. Сказав это, Керантил сел в кресло и уткнулся в какую-то книгу, мне же оставалось лишь вновь активировать плетение, но теперь с куда большей внимательностью. Тренировка, больше похожая на изощренное издевательство, закончилась только спустя 4 часа. Подать нужное количество маны мне удалось лишь под конец, и даже радости от этого я не испытывал, слишком был изможден. Также во время тренировки я смог лучше уяснить для себя действие этого плетения. Именно объем использованной маны определял, насколько далеко меня отбрасывало в сторону. При этом, если мое движение не останавливалось каким-то препятствием вроде уже осточертевших мне стен, начинала действовать вторая часть плетения, мгновенно прекращавшая движение. Что же касается верного представления, оно в этом заклинании отвечало за направление перемещения. Оставалось еще понять, что влияет на скорость перемещения, но этот вопрос я решил оставить на потом, не до того. В результате почти все 4 часа я только и делал, что встречался со стенами. Было, правда, и разнообразие. 3 раза я пытался сбить учителя, но он всякий раз успевал переместиться вместе с креслом в сторону. Такое количество ударов неминуемо выбило бы из меня дух, но учитель не желал такого скорого окончания тренировки и потому регулярно лечил мое побитое тело. Да и сами стены на деле были обработаны магией, и столкновение с ними переносилось намного проще, чем могло бы. Позавтракав, я стал отрабатывать базовые удары мечом, делая это медленно и неторопливо, стремясь войти в состояние транса. Транс – отрешение от всего, что не является важным, сосредоточение на одном событии или процессе. В бою подобное умение незаменимо, особенно в ближнем. Для его освоения прежде следовало научиться быстро погружаться в состояние медитации, и хотя эта наука была освоена мною уже давно, Керантил посвящал ей едва ли не половину времени обучения. Следующим в моей программе стало прохождение полосы препятствий. Надо сказать, что я неминуемо помер бы от подобных тренировок, но, как и любому ночному эльфу, мне была доступна подпитка от колодца вечности, что позволяло восстанавливаться многократно быстрее. Чтобы мне было не скучно, верю, как же, Керантил еще и время от времени посылал в ходе прохождения препятствий электрические разряды. Скучно действительно не было. Обед и короткое время отдыха я встретил с искренним облегчением, однако вслед за ним тренировки повторились. Надо сказать, что в стену во второй половине дня я стал врезаться несколько реже, зато вот на полосе препятствий мои силы подошли к концу. «Да и за что мне достался такой слабак?» – прокомментировал мое состояние Керантил. «Для меня все его оскорбления были безразличны, я просто пользовался кратким промежутком отдыха, что мне дали. Ладно, на сегодня ты свободен, все равно особого толка от тебя сейчас нет, так что можешь идти». Учителю я ничего не ответил, просто не смог. Кивнул и направился в сторону своей комнаты. Как я добрался до нее, уже не помню. Глава 3. С того дня моя жизнь стала чередой повторяющихся событий. Утром я вставал и тратил 2 часа времени на тренировку рывка, обычно этого хватало, чтобы опустошить мой резерв на 3/4. Следом за этим я отрабатывал прохождение полосы препятствий. Не стоит думать, будто полоса эта была одной и той же. Керантил все же был опытным наставником и потому создал комплекс, почти мгновенно изменявший свои параметры, и каждый раз, когда магу казалось, что его ученик проходит препятствия излишне легко, условия полосы усложнялись. Становился ли я сильнее? Если говорить откровенно, я не мог дать точный ответ на этот вопрос очень долго, но на 20-ю ночь Керантил поприветствовал меня неожиданным известием. «Ученик, скажи, что самое важное в освоении магии?» На ум приходили самые разные ответы, по большей части основанные на словах учителя, но затем я решил отбросить их все и сказать то, что думаю. Желание. Ха. В первый раз я получаю верный ответ на этот вопрос, а ведь какую ересь только не несут обычно мои ученики. Может, ты и не безнадежен, Иллидан. Желание, стремление, страсть. Можно назвать это по-разному, но если этих чувств нет, магом ты не станешь, по крайней мере хорошим. На чем основано твое стремление? Я хочу превзойти брата, не задумываясь, ответил, а затем продолжил. Он всегда был искуснее меня и обещает стать сильным друидом. Хочу стать сильнее его. Думаю, не только это. Так вот, чтобы ты обо мне не думал, но я хорошо понимаю, как обучать, не то, что большинство горе наставников, и понимаю, что моим ученикам необходимо знать, что они приближаются к цели. Сегодня я покажу тебе, что ты стал сильнее. Ты ведь помнишь свою первую полосу препятствий и как ее проходил? Мне оставалось лишь кивнуть. Сегодня ты пройдешь ее вновь, и если задействуешь все приобретенные тобой навыки, то почувствуешь изменения. А сейчас сосредоточься и вперед. Время привычно замедлило свой бег. Я не помню, какой была та первая полоса препятствий, ее образ полностью вытеснен из сознания следующими, но сама возможность понять, чего я достиг, огнем проносится по моим венам, обостряя восприятие. Прыжок, и я оказываюсь уже на высоте 2 метра, а уже в следующий миг вынужден изворачиваться, пропуская над собой бревно. Равновесие потеряно, и внизу меня уже ожидает груда щебня, но проигрывать так рано я не готов. Рывок, и я смещаюсь вперед, на вертикально стоящий столб, и все ради того, чтобы понять, что он падает. Успеваю оттолкнуться и что есть силы бегу дальше, едва уклоняясь от проносящихся дротиков. Успел и даже уклонился от пущенного наставником сгустка электричества. И все ради того, чтобы оказаться среди дремучего леса, особо садистской разработки учителя, чурбаков, на которых закреплены палки разной длины, что постоянно крутится. Вот здесь мне пригодилась вся моя ловкость и точный расчет. Принимать решения за доли секунды, действуя большей частью на рефлексах, мгновенно смещаясь в нужную сторону, а под конец, банально перепрыгнув через последнее препятствие. Вот только там я оказался едва не пришпилен множеством выскочивших из стены копий, от которых я ушел буквально чудом. Оттолкнувшись от последнего и почти рефлекторно уйдя в сторону, избегая удара током от учителя, я рванулся вперед, готовясь к новым испытаниям. Однако завершающий этап после подобного начала оказался неожиданно легким. Обычные препятствия, вполне привычные и воспринимаемые невероятно медленными заряды электричества, что иногда бросал учитель. Я прошел все и остановился, в нетерпении глядя на Керантила. «Наставник, мне показалось, или полоса препятствий в первую ночь начиналась по-другому. Рад, что ты заметил», — все так же ехидно ответил он. «Вот только разве бы ты понял, что стал сильнее, если бы просто прошел этот последний этап?» Я обернулся назад. Сейчас мне и вправду не казалось прохождение этих препятствий сложным, но одного я все же не понимал. «Учитель, но как я смог так быстро стать сильнее? Я ведь занимался и прежде, а тут всего 3 недели». Наставнику вопрос понравился, настолько, что он вновь опустил язвительные комментарии и ответил с отчетливой гордостью в голосе. «Все дело в одном небольшом трюке, что использует каждый опытный наставник и умелый маг. Для воина и мага самым важным является развитое восприятие, реакция. Долгое время исследователи искали плетения, способные повысить эти качества. Все было тщетно. Искусственное повышение восприятия поражало мозг, и подопытный неизменно умирал. Зато удалось создать несколько атакующих плетений, так что определенный результат все же был, да. Но вот однажды один маг додумался пойти от обратного. Он спросил себя, а что будет, если не повысить, а затруднить восприятие эльфа, после чего заставить его использовать реакцию на пределе своих возможностей. Развитие восприятия увеличивалось, и еще как, в разы. Ведь подвергнутый такому плетению чувствовал, что может двигаться быстрее и заставлял свое сознание острее воспринимать мир. Правда, для того, чтобы добиться эффекта, при котором эльф сможет быстро развиваться, требуется потратить массу времени и материалов, подготавливая тренировочный полигон, но я с этой задачей справился. Цени, ученик, таких полигонов во всем королевстве не более 1000, и большинство из них принадлежит высокородным. Я вздохнул с облегчением, поняв, отчего наставник настолько охотно отвечал на мои вопросы. Причина была банальна, он хвастался, хотя я и должен признать, что ему было чем гордиться. Я и раньше замечал, что стены обработаны сложной системой рун, но полагал, что это всего лишь защита. На деле же устройство тренировочного полигона оказалось сложнее на порядок, и я не уверен, что и спустя столетия смогу оценить его по достоинству. «Так, занимаясь здесь, я смогу многократно увеличить свою реакцию», — с надеждой спросил я. В моем сознании разделявшая нас с Малфурионом дистанция готова была сократиться в разы, однако голос вернул меня с небес на землю. «Не слишком обольщайся. Тот результат, что ты достиг сейчас, — серьезный прорыв, но в дальнейшем столь существенных скачков не будет. С каждым шагом развития скорости реакции будет все более сложным, а в какой-то момент ты и вовсе можешь упереться в потолок, дальше которого продвинуться будет невозможно в связи с ограничениями тела. Это будет потом», — радостно ответил, настроение было прекрасным. Все же столь стремительный рост после почти полного застоя при обучении у Кинариуса обещал мне многое. «Это еще не все. Завтра у тебя выходной и, помимо короткой разминки, я запрещаю тебе заниматься магией или спарринговаться, займись чем угодно, кроме тренировок, а лучше и вовсе уберись на время из моего дома, дай мне отдохнуть от твоей рожи». Такое предложение не могло не обрадовать, ведь у меня была возможность добраться до храма Луны и найти там Тирант. Я точно знал, что сейчас она должна была находиться в храме, так как она проходила обучение у Кинариуса лишь 1 месяц из 3, а значит, я смогу с ней встретиться, и с нами даже не будет Малфуриона. Отличная перспектива. Проснулся я сегодня рано, даже несмотря на то, что мог спать хоть до полуночи. Просто не хотелось терять ни минуты выходного дня. Посвятив час своего времени тренировке с мечами и еще полчаса отработке заклинания «Рывок», что все еще был далек от идеала, я отправился на завтрак. Хотя «отправился» — весьма громкое слово. Магия дает очень большие возможности, в том числе в создании пищи. Умел создавать еду и я. Было бы совсем здорово, если бы я умел создавать ее вкусной, но, видимо, некоторые аспекты магии мне были не подвластны. Завершив с этим, я вышел на улицу. Удивительно, Но за эти 3 недели я ни разу не выходил из дома. Хотя о каком не выходил идет речь, в последние дни у меня не оставалось сил даже на то, чтобы любоваться видом из окна. Учитель занимал все мое свободное время, а минутами покоя стали для меня медитацией, направленные на развитие способности входить в транс. Увы, даже при исполнении тренировочных упражнений и в спаррингах я вхожу или выхожу из транса скорее случайно, чем намеренно. Впрочем, учитель обещал поделиться своими методами развития этой способности через некоторое время, и я почему-то верю, что они будут эффективны. Странно, но за эти 3 недели я проникся к Кирантилу уважением, хотя раздражает он меня по-прежнему, если не больше. Погода стояла прекрасная, на горизонте алел закат, а на безоблачном небе проступали звезды, что можно было расценивать как знак, что ночь будет удачной. Окрыленный этой мыслью, я перекинулся в тигра и побежал по улицам города в сторону храма Элуны, в котором проходило обучение Тирант. Мой вид никого в городе удивить не мог. Очень многие эльфы, даже использующие арканную магию, обладают способностью к превращению в зверя, близкого им по духу. Друиды же могут обращаться в разных зверей, хотя редко выбирают больше 2 форм, ведь освоение каждой следующей формы требует от друида больших усилий, чем предыдущий. Как результат, я встречал на своем пути самых разных созданий, спешивших по своим делам. Пусть мы, эльфы, благодаря вечности, не спешим жить, но столица – особое место, в котором время течет куда быстрее. На то, чтобы добраться до храма, ушло 2 часа. Все же дом Кирантила находился почти в самом центре города, близ Дворцовой площади, в то время как храм Элуны стоял на окраине. Не то чтобы это было связано с неуважением к богине, просто служительницы сами выбрали это место, предпочтя тишину пригорода. Около входа в храм я вновь обернулся эльфом и вошел внутрь, на миг застыв у входа. Каждый храм богини Элуны поражал воображение, ведь верующий, зайдя внутрь, просто купался в лунном свете, что не ослеплял, но мягко окружал. Такой эффект достигался кристаллом, расположенным в центре купола, и множеством других, раскиданных, казалось бы, в беспорядке, но на деле в строгой системе, что не оставляло темноте ни единого шанса. В храме не требовалось просить сохранять тишину, сама атмосфера делала почти кощунством даже случайный шорох, а потому я лишь тихо пересек зал и поклонился знакомой мне жрице. Она меня также узнала и осветила символом богини, который я принял в почтении. Среди эльфов не было того, кто бы не почитал Элуну, пусть она была только одной из богов, но самой почитаемой. Между тем жрица мягко улыбнулась мне и кивнула, после чего удалилась вглубь храма. Я не знал, что располагалось в том направлении, но каждый раз, когда я приходил, именно в том месте искали Тирант. В последнее время мне не требовалось даже излагать просьбу для того, чтобы ее позвать. Она пришла спустя 10 минут, и я не мог не залюбоваться ею. Сиреневая, словно испускающая затаенный в глубине свет, кожа, утонченные черты лица, плавная, словно скользящая по воздуху, походка и мягкая улыбка, что светилась для меня. Она была идеальна, прекрасна и так недостижима. Тирант элегантно повела рукой, предлагая нам покинуть храм, и мне ничего не оставалось, как кивнуть и выйти вместе с ней. Во мне бушевали эмоции, но постепенно самообладание вернулось и я смог вздохнуть свободнее. «Илридан, я так рада, что ты пришел. Где ты пропадал все это время?» Сердце забилось сильнее. Она обо мне волновалась, быть может, она все-таки любит меня, а не Малфуриона, и стоит признаться в своих чувствах, но нет, не сейчас, я все еще слаб и недостоин Тирант, я должен добиться большего. Просто я нашел нового учителя и все это время тренировался, пояснил девушке, Кирантил очень требователен и не отпускал меня ни на минуту. Илридан, а ты уверен, что не ошибся? Спросила Тирант, всматриваясь мне в глаза. Я не знал, что она хотела увидеть там, и потому выбросил это из головы. Конечно, уверен, Кирантил, может быть, и обладает ужасным характером, но учитель из него лучший, чем Кинариус, пусть даже имена у них и похожи. На такое заявление Тирант поморщилась, возможно, не разделяя моих взглядов на полубога, но заговорила о другом. Но арканная магия, не лучше ли было постигать друидизм, мягко и увещевательно спросила она. Я лишь вздохнул. Мне сложно было сердиться на Тирант, но эти мягкие интонации были столь знакомы по разговорам с Кинариусом, что невольно вызывали раздражение. Впрочем, справился я с собой быстро. «Тирант, у меня ведь нет способностей к друидизму, да и терпения для его освоения. Это не мое, а вот потенциал в арканной магии у меня есть. Это даже учитель признает. Как же, признает, чтобы Керантилда похвалил меня. Тот случай с боем на мечах не в счет, тогда он был просто выбит из колеи, а потому и произнес нечто похожее на похвалу, но вот больше я от учителя не слышал ничего, кроме язвительных замечаний. Как же хочется запустить в него молнией. Может быть, именно поэтому я еще не изучаю боевых заклинаний, что учитель догадывается о моих желаниях, ждет, пока я остыну. В таком случае ждать он будет до скончания века, ведь так просто я ему все сказанное не забуду. Если ты так считаешь, ее голос был очень печален, так, словно мое решение было чем-то трагическим, и разговор надолго прекратился. Мы шли по ночному городу, мимо ярких, изысканных зданий, каждое из которых было произведением искусства. Правда, Тирант почему-то так не считала, как и мой брат. Они отчего-то не любили современную архитектуру, называли ее слишком яркой, вычурной, помпезной. Такого же мнения они придерживались и в отношении одежды ночных эльфов, и сейчас я видел недовольство на лице Тирант, когда она разглядывала окружающих ее сородичей. Оставалось лишь незаметно вздохнуть. Я привык не высказывать вслух свои взгляды о современной моде, искусстве, обычаях ночных эльфов, но меня часто посещал вопрос, откуда в душе Тиранта и Малфуриона такое презрение к культуре нашего народа? Почему они так стремятся вернуть то, от чего ночные эльфы давно ушли? Деревянные здания, простую одежду, друидизм и поклонение богам. Почему не могут принять настоящее? Ведь я был уверен, что ночным эльфам звезды несут великое будущее, и мы находимся на его пороге, так почему брат и Тирант желают вернуть прошлое? Я вновь взглянул на Тирант, но не решился задать вопрос. Я всегда останавливался, чувствуя, что последующий разговор не принесет мне ничего хорошего. Вместо этого я решил отвлечь девушку от ее мыслей. «Тирант, смотри, там собралась какая-то толпа. Быть может, мы сможем увидеть что-то интересное. Да, если бы я знал, что было выставлено на соседней площади, то ни за что не привлек бы внимание девушки. Пойдем», — сказала она излишне бодро, словно и сама была рада прервать затянувшееся молчание. Пройдя на площадь и без труда пробравшись в первые ряды, в этом помог статус Тирант, как прислужницы Элуны, мы оказались перед большой клеткой. Внутри этой клетки сидел тролль, не самое редкое зрелище. Пограничные сражения с троллями не замирали ни на одни сутки, а так как ночные эльфы уверенно выигрывали в этих стычках, недостатков пленных не было. И вот сейчас пленный тролль, явно бывалый воин, покрытый шрамами, злобно смотрел на окружившую его радостную толпу. Я и сам испытывал удовольствие от вида поверженного и униженного врага. Шрамы и татуировки давали понять, что перед нами сильный и опытный воин, отмеченный в своем племени, а это говорило о многих погибших от его руки эльфах, иначе заслужить эти метки он не мог. «Как они могут быть так жестоки, ведь это же живое существо», – прошептала Тирант. В нашу сторону обернулись, у эльфов отличный слух, и стоящие невдалеке от Тирант смогли услышать ее слова. «Услышать и не понять, я и сам не мог принять ее жалости к троллю, ведь пусть и находился на границе недолго, но смог познакомиться с троллями и их обычаями. И память об этом до сих пор стоит у меня перед глазами, стоит сожженная деревня, в которой враг убивал всех, а затем уносил живых или мертвых в свои земли. Тогда мой отряд вместе с другими опоздал к началу пиршества и мог увидеть стоявшие на столах мясо моих сородичей, потерянных, плачущих женщин, на чьих глазах убивали и ели их детей. От воспоминаний комок подкатил к горлу, а застарелая ярость вспыхнула с новой силой. «Ты не должна жалеть этих тварей, они монстры», — хотелось это крикнуть, но я сдержался, чтобы не привлекать еще больше внимания. Но Элуна выступает против убийства любого живого существа, жизни всех разумных священны. Горячо воскликнула Тирант, а я лишь устало прикрыл глаза. Это был не первый наш спор с девушкой, и она выбрала крайне неудачное место для того, чтобы его возобновить. Сколько я помню Тирант, она всегда была такой яркой, настойчивой, стремящейся к справедливости, гармонии и миру. Я любил в ней это, но порой мне хотелось бы, чтобы она посмотрела на настоящий мир, а не придуманный ей образ. Быть может, лучше было бы ей также посетить границу и увидеть то, что видел я. Вот только не убьет ли в ней это все то, что я так люблю. Впрочем, сейчас у нас были другие проблемы. Послушница, ты должна взять свои слова назад, ты не смеешь жалеть этих отродий, эти слова произнес эльф, на лице которого читались следы времени. Почти невероятное зрелище для моего народа, но все же спустя многие тысячелетия и на наших лицах может проступить старость, главное дожить до этого времени. Немногие из моего народа смогли это сделать, а те, кому удалось, видели десятки и сотни смертей от рук троллей, безжалостную и бесконечную резню, которая лишь сейчас смогла определить победителя. Не стоило Тирант говорить такие слова при нем, ведь в его глазах горело такое пламя, что я осознал, что на деле не ненавидел троллей, моя ненависть была всего лишь слабым угольком по сравнению с пламенем в глазах этого эльфа. Элуна защищает каждое разумное существо, и убийство и мучение недостойны тех, кто находится под ее покровительством. Кто бы мог сомневаться, Тирант не захотел отступать от своих убеждений, как и всегда. Это не существо, это тварь, что питается разумными и не щадит никого, в том числе и своих соплеменников. Мы должны уничтожить их всех, очистить от них Азерот. Эти слова встретили одобрение толпы, но Тирант и не думал отступать, непреклонно обводя глазами толпу. Элуна защищает каждое живое существо, и воля ее священна, а вы забыли о ее заветах. Вы должны обратить свой взор к древним традициям, смирить свою гордыню и очистить душу перед богиней. Тирант продолжала говорить, но я ее не слушал, а напряженно наблюдал за реакцией окруживших нас эльфов. Определенно, Тирант повезло, что она была девушкой, да еще и служительницей богини Элуны, иначе бы ей никто не простил таких речей. Слишком надменно и с превосходством они звучали. Сейчас окружающие лишь хмурились, но молчали, отдавая дань уважения богине, но я не был уверен, что это надолго. А какое право ты имеешь обвинять нас в гордыне и надменности? Как ты можешь осуждать тех, кто старше и искуснее тебя? Не ты ли сама погрязла в гордыне? Древний эльф был уже спокоен и смотрел на Тирант скорее со снисхождением. Видно, тысячелетия научили его самообладанию и терпению в отношении молодых. Должно быть, это снисхождение задело Тирант еще сильнее, и она приготовилась возразить, но не успела этого сделать. Я посчитал, что сказано было достаточно и, ухватив девушку за руку, постарался как можно быстрее покинуть площадь, провожаемый недружелюбными взглядами. Определенно, идея в защиту троллей – последнее, что мог поддержать ночной эльф. К сожалению, Тирант отказывалась понимать мои мотивы и была возмущена тем, что не получила поддержки. Ее даже не смущал тот факт, что она прекрасно знала о моем отношении к троллям или, возможно, она не задумывалась об этом, так или иначе, но это происшествие испортило Тирант настроение, и, спустя всего полчаса, она покинула мое общество, сославшись на дела в храме. Я не пытался ее остановить, так как слишком хорошо знал. В ближайшие несколько недель мне не стоит показываться ей на глаза, так как вся обида на жестокость и несправедливость общества ночных эльфов может обернуться на меня, если уже не обернулась. А значит, стоит отвлечься от всего и скоротать эту ночь по-другому, например, за бутылкой вина, совсем неплохая перспектива. С момента начала моего обучения прошло уже больше 4 месяцев, но изменилось за это время немногое. Стоит сказать, что в обучении на боевого мага я за все время освоил лишь 3 плетения и все предельно простые. Тот самый рывок, поющую сталь, такое поэтичное название получило стихийное заклинание магии воздуха, накладываемое на меч, а также защиту. Чем был вызван столь малый, казалось, результат? На этот вопрос был дан ответ еще в начале обучения. Спустя несколько дней после сдачи мной теста Керантил разразился целой лекцией о том, чему конкретно он намерен меня научить и сколько это займет. «Слушай меня внимательно, ученик. Может, ты считаешь, что будешь из ночи в ночь осваивать великие заклинания, после которых сможешь одной силой мысли побеждать врага? Если думаешь так, то можешь поискать себе другого учителя, так как учить тебя я буду не этому. В твое обучение войдут следующие направления.